Глава 49. Анита открыла глаза. Родной с детства запах. Она встала, прошлепала босыми ногами на кухню. Тетя Маша жарила сырники. Анита подошла к ней сзади и крепко обняла, втянув знакомый аромат старинных духов. Тетя Маша приобняла Аниту и погладила ее по волосам. «Какая ты уже большая девочка моя!» В проеме двери показалась Катя. За ней выглядывал Миша. «Мамочка, как я рада, что у нас теперь есть бабушка!» — пискнула Катя. Тетя Маша засмеялась и раскрыла объятия шире, чтобы обнять всех троих. Они завтракали за круглым столом в гостиной. Размеренно тикали большие часы. Улица гудела троллейбусами и звенела трамваями. Дети с удовольствием лопали сырники, а Анита смотрела, как тетя Маша гладит ее руку. Дождалась. Сама не верю. Анита взяла ее ладонь и прижала к своим губам. «Тетя Маша, ты совсем не постарела. Все такая же молодая». Дети уплели сырники за 5 минут и кинулись обратно в комнату. Тетя Маша достала с антресолей все старые игрушки, и они с удовольствием взялись изучать ящик, когда мама была маленькой. Когда Бруно узнал, что Анита собирается ехать летом домой, написал сообщение: «Не дам разрешения». Анита ничего не ответила, она просто переслала сообщение адвокату. Дарио позвонил адвокату Бруно, и бывший муж послушно подписал документы перед сдачей паспорта. По итальянским законам это означало, что он дает разрешение на их путешествие. Анита решила остаться у тети Маши на месяц. В просторной квартире места хватало. Дни пролетали между поездками на дачу к брату и городской летней жизнью. Дети, ошалевшие от счастья, удивлялись тому, что вдруг за одно лето у них появились не только бабушка, не только дядя, но и двое кузенов. Слово «кузены» выговорить было легче, чем двоюродные братья. Дети брата были чуть старше и научили Катю и Мишу делать рогатки и прочим штукам, о которых те и не подозревали. Они рвали с грядок клубнику, ели ее немытую, ходили на речку, бегали в поле воровать кукурузу и даже доили коров. В городе ходили на открытые концерты, детские дискотеки, в планетарий, ели эскимо и кучу незнакомых им булочек, вроде ватрушек и кренделей. Родной летний город, казавшийся Аните провинциальным 8 лет назад, стал вполне себе европейским. Рогатые троллейбусы плыли через широкий проспект. На каждом углу стояли аккуратные клумбы и опрятные скамейки. Скамеек в итальянских городах Аните катастрофически не хватало. Как, впрочем, и мусорок. Анита любила высокие здания, построенные еще в Советском Союзе. Обожала местные дворы и парки, где прыгали белки. Совершенно ручные, они щекотно обнюхивали руки, требуя вкусненького. Они гуляли вместе с тетей Машей по магазинам и покупали пижамы с русскими словами, шерстяные колготки, льняные скатерти, пачки зефира и книги. Останавливались на кофе в центральном универмаге. Сколько булочек было съедено здесь Анитой в студенчестве, не счесть. Ели сочники и пили черный кофе вроде американо, бросая туда кусковой сахар. «Не хочешь вернуться?» — спросила тихо тетя Маша. Анита помотала головой. «Вряд ли. Дети мои совсем уже итальянцы. Да и Италию я люблю. Работай довольно. Подруги у меня там. Я буду приезжать чаще. Теперь точно. И ты приезжай». Она обняла тетю Машу и чмокнула ее в щеку. Внутри прыгала пронзительная радость и чистый восторг свободы.